Глава вторая. На выставку бывших достижений бывшего народного хозяйства Илья Карамазов пришел в половине двенадцатого. Он не опасался засады. Сила была с ним. Сила подсказала, что засады не будет. Конечно, визирь не придет. Это не его дело держать в руках оружие. Власть предпочитает убивать чужими руками. Благо, их всегда находится достаточно. Но прототип силы — тоже неплохая мишень. Илья пошел вдоль длинной череды маленьких магазинчиков. ВВЦ. Какое славное место для торговли ширпотребом. Огляделся, прикидывая маршрут отхода. Он встретит Шевченко здесь. Вряд ли кто-то еще вмешается в поединок. Во всяком случае, утром он такого желания ни у кого не почувствовал. Вот только погода подкачала. Свет резал глаза, как наждак. Илья заглянул в один магазинчик. Только тряпки, в другой — собачья жратва, поводки и прочий дребедень. В третьем ему повезло. Из десятка темных очков на витрине он выбрал самые темные и узкие. Если девушка-продавец и удивилась столь несезонной покупке, то никак этого не показала. Покупатель всегда прав в своем стремлении избавиться от лишних денег. Илья молча примерил очки, посмотрел в зеркало. Да, конечно, теперь он стал более запоминающимся, зато мир погрузился в полумрак. «Вам очень идет», — сказала девушка. Карамазов кивнул, достал деньги и расплатился. «Он не вор и не грабитель. Он избранный. Он посланник тьмы». «Не скучно здесь работать?» — спросил Илья. Девушка, непонимающе, улыбнулась. «Я вот о чем», — конкретизировал Карамазов. «Изо дня в день одно и то же. Приходят люди, покупают всякую дребедень, уходят довольные. Зарплата, проценты, подружки из соседних палаток, идиот-хозяин. Одно и то же каждый день. Любая работа такая». Девчонке явно стало интересно. Покупателей больше не было, а этот парень казался достаточно симпатичным, чтобы с ним захотелось общаться. «Скажите, что, у вас не так?» «Нет». «Ну и у нас вовсе не скучно. Вот такого покупателя, как вы, еще не было». Илья кивнул. «Да, я необычный покупатель». Девушка перестала улыбаться. В голосе симпатичного юноши что-то было не так. «Если бы сегодня был нормальный, правильный осенний день, — объяснил Илья, — то мне не пришлось бы покупать темные очки. Вы бы меня не увидели и не запомнили». «У нас столько покупателей каждый день, всех запомнить!» Девушка явно испугалась. Илья развел руками. «Да нет, меня бы обязательно вспомнило, я знаю». Он перегнулся через прилавок, и девушка отшатнулась к стене. «Скажи, ты в детстве была хорошей девочкой?» «Нет, наверное». Она затравленно огляделась. Между ней и дверью на улицу стоял Илья. К двери, ведущей в подсобку, тоже пришлось бы бежать мимо него. Так я и думал. Илья расстегнул плащ. Девушка завороженно проследила за движением его рук. Сейчас в ее голове металось все, что она читала или слышала о психопатах и насильниках. Как обмануть их? Как заставить поверить себе? «Ты мне очень нравишься», — быстро сказала она. «Ты очень симпатичный. Давай встретимся». Лицо Карамазова вздрогнуло. «Вам всем надо одно», — прошептал он. «Только одно». Он достал из кобуры под мышкой пистолет, и глаза девушки расширились, потемнели. «Не надо», — прошептала она. «Разве я этого хотел?» — с удивлением спросил Илья. «Но ты ведь меня запомнила. Тебе сразу захотелось меня унизить, поиздеваться, так?» Она кивнула, уже не понимая слов, не видя ничего, кроме оружия. «С психопатами надо соглашаться, с ними нельзя спорить». Илья выстрелил. Настечкин глушителя у него не было, и он дернулся от звука выстрела, словно стреляли в него. Было ли слышно снаружи? Он метнулся к окну, больше не глядя на упавшую девушку. Да, необычным выдался для нее этот рабочий день. Шевченко шел мимо магазинчика. Совсем рядом, метрах в пяти. Кажется, приостановился на шаг, но так и не посмотрел в его сторону. Илья покачал головой. Очень уж все просто. Он открыл дверь, шагнул на свет, окинул взглядом людей вокруг. Немного. Начнется паника, и никто его не запомнит. «Николай», — сказал Карамазов в спину Шевченко. Полковник сделал еще шаг, остановился. Медленно, неуклюже повернулся. «Отъелся ты, командир. В штабе тебе сидеть, а не воевать». Мгновение они смотрели в глаза друг другу. Потом Шевченко потянул из-под полы плаща пистолет. «Надо же, и у него Стечкин. Экипировала власть своего пса». Карамазов выстрелил от пояса. «Это было так же легко, как с ехидной продавщицей. Нет достойных соперников, когда внутри тьма». Шевченко качнулся, заваливаясь на спину. Карамазов скинул Стечкин, дал короткую очередь в небо, полусалют, полупредупреждение прохожим. И прохожие оценили широкий жест. Метнулись веером во все стороны. Опустив руку с оружием, Карамазов подошел к полковнику и поймал его взгляд. «Привет, падла!» Нацелив пистолет в грудь Карамазова, сказал Шевченко. Костюм на его груди превратился в лохмотье, но крови не было. «Бронежилет! Нечестная игра!» В глазах Шевченко не было ни сомнений, ни желания продолжить разговор. Илья ошалело увидел, как палец полковника жмет на курок. «Неправильно! Тьма обещала!» Удар почему-то в спину. Вспышка боли. Карамазова швырнула на асфальт рядом с Шевченко, который начал стрелять, но мишень уже сместилась. И пули прошлись по стеклам магазинчиков, по зонтам над опустевшими столиками маленькой закусочной. Темные очки, стоившие продавщицы жизни, слетели, хрустнули на асфальте. В падении Илья успел пнуть полковника, и тот перевернулся на бок, прекращая огонь, неуклюже поднимаясь в своем громоздком, наверняка третьего класса защиты, бронежилете. Илья встал, попытался обернуться, добить врага. Мелочь, что левая рука онемела и повисла плетью, но рядом свистнула еще одна пуля. Прототип силы пришел не один. Первый раз в жизни Карамазов бросился бежать. Не отступать с места неудачной акции, а именно бежать, спасая жизнь.